Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас очень интересный эфир, который будет звучать так, как выполнить долг перед семьей и родом. Участвую я, ваш покорный слуга Алексей Орлов и Владислав Селезнев. Доброго здравия, Владислав! Доброго здравия тебе, Алексей! Хорошо. Ну что ж, давай-ка попробуем начать разбираться с тем, что такое вообще долг, что такое долг перед семьей и родом, что имеется в виду по словам «семья», что имеется в виду по словам «род». Ну и в конечном итоге придем к тому, а как же все-таки его выполнить, что для этого нужно? Я так понимаю, ты предлагаешь начать с меня, да? Ну, если я задал вопрос, конечно, ты что, если бы я сам себе стал бы задавать вопрос, ну, конечно, глядя в зеркало, иногда говорю, кто я с утра-то, кто я тогда? А так-то чего? Мы с тобой вдвоем все-таки. Хорошо. Друзья, вот тема очень интересная. И вот пока сейчас готовились с командой, начал тоже задать вопрос. Как, друзья, как вы считаете, какой долг перед родом? Интересные ответы прозвучали. У мужчин один ответ, у женщины сказали, а я вообще никому ничего не должна. Поэтому, наверное, нужно понимать, что долг перед родом у женщин, наверное, будет поправочки свои, да, у мужчин одни поправки, у женщин, наверное, другие будут поправки. Нужно рассматривать с разных сторон, всех под одну гребенку не гребсти, а с разных сторон рассматривать. И давайте, наверное, сегодня начнем с того, что, а для чего мы вообще эту тему поднимаем? Для чего эта тема вообще была поднята? Чтобы была цель нашего сегодняшнего эфира. Я вижу это как. Первое. Цель такая, чтобы те, кто смотрит эфир, могли внутри себя принять, наверное, новое решение или утвердиться в том решении, которое у них есть, увидеть этот долг перед родом, перед семьей они выполняют и не выполняют, и понять для себя, для чего вообще это нужно. Увидеть, наверное, больше, нежели чем видите сейчас, по отношению к своей жизни, да, к своему воплощению, тому, что вы делаете, к своим деяниям. И почувствовать этот внутренний зов, наверное, своей совести, своего сердца, своей души, к тому, чтобы начать делать новые действия. Ведь каждое слово, каждый эфир, он не просто как информационное какое-то мероприятие. Это делать для того, чтобы в каждом из вас пробудить ту или иную часть, которая, может быть, спит, которая хочет вырваться наружу, пробудить для того, чтобы вы начали менять свою жизнь. Ведь когда человек начинает жить, как мне сказал человек, жить в ладу с природой, жить по совести, да, выполнять свое предназначение, у него все хорошо. А вот понимание, какой у тебя есть долг, дает тебе подсказки и вектор движения, по которому ты можешь, соответственно, сориентироваться и начать делать те действия, которые помогут тебе и к своему предназначению прийти, и эту жизнь-то прожить хорошо. Поэтому для начала я предлагаю вот такую цель поставить, чтобы вы по окончании эфира задали себе вопрос. А как я-то живу сам? Та жизнь, которую я сейчас проживаю, на что похоже? Похоже на человек, который живет только для себя, для себя, все о себе, все о себе, не думающий о будущем своих, о своих потомках, о своих предках не думающий, а живущий только для себя. Или же все-таки ты живешь с точки зрения того, что а что ты в этом мире после себя оставишь, и кому-то оставишь, и что именно оставишь. Вот, а что ты взял, и что у тебя сейчас уже есть от того, что твои предки делали и так далее. То есть такие вопросы сам себе задашь. Поэтому, Алексей, как считаешь, если мы такую цель поставим на эфир, подойдет или добавишь? Ну, конечно, я думаю, что как раз этому ты посвящен эфир. Как выполнить долг перед родом и семьей. И если мы ставим такую цель, то надо тогда и разобраться, как это все делать. Но прежде всего я все-таки хочу разобраться для начала с тем, а что такое долг? Ведь у многих понимание слова «долг» связано с каким-то денежным обменом. Ну, взял в долг. Соседка заняла соли в долг. Кто-то там кому-то должен чего-то. Долг отечеству, долг семье, долг компании, ну и так далее и тому подобное. ученик должен учиться, учитель должен учить. Вот это все долг, долг, долг, должен, должен. Вот мне хочется понять, а долг в понимании людей – это вообще что такое? Вот давай попробуем с тобой разобраться. Как ты думаешь, вот долг, образ долг – это что такое? Вот, мне кажется, у него есть как и негативный образ, который люди вот только что назвал, да, там, что меня заставляет, я кому-то чего-то должен, и у кого-то есть прям некое противоречие к этому слову, у них прям отрицание, что я кому-то должен, никому ничего не должен, да, я свободный человек, там, я вольный человек, никому ничего не должен. А если взять вот по буквице, да, разобрать слово «долг», вот ты буквицу хорошо знаешь, то если по буквице «долг» как будет? Ну, это сейчас опять же будут говорить, что вы там по буквице разбираете, давайте по слогам разбирать, давайте по образам берет. Ну, добрё, он глаголищий, с любовью глаголищий. Ну вот, ну, если так прям в лоб переводить, можем какие-то скрытые смыслы, можем разбирать по уже не буквицам, а по слогам, можем разбирать по образам. Но вот для того, чтобы нам вот эти разговоры все убрать, есть буквица, нет буквицы, есть образ, нет образов. Я отталкиваюсь от того, что всем нам со школьной скамьи известно. Вот слово «долг». От какого слова происходит? Вот «долг». Все очень просто. «Долгий». Что означает слово «долгий»? «Дол» – это что? «Дол» – ну, пространство, да? «Дол» – и туда, и туда, и туда. Есть какие-то возможности перемещаться, и туда, и туда, и туда видно. «Долгий» – долгий путь, долгий разговор. Это то, что такое протяженное, затяжное. Поэтому долг – это то, что связано с чем-то долгим, протяженным во времени, в пространстве. Поэтому само по себе это слово, оно нейтральное. Ну, совершенно нейтральное. Ну, что-то такое вот, что в пространстве разворачивается. Какое-то действие, какое-то, может быть, обязательство, размышление, определение, какие-то образы, которые не здесь сейчас решаются, а вот они, например, там, в течение месяца, в течение долгого дня, в течение года, в течение жизни, перед одним, перед другим, перед собой. Поэтому вот само по себе это слово «образ», он абсолютно нейтральный. И вот когда мы теперь этот нейтральный образ подводим к какому-то другому, например, денежный долг, это один образ, да? То есть человек взял долг, и должен, вот опять же, должен, да, должен отдать этот долг по каким-то договоренностям в какое-то время, ну, и там чем-то или заменить, или так далее. Дальше, карточный долг. Ну, человек сел играть в карты, нарвался на шулера, либо по идиотизму там проиграл. Это что же долг? Конечно, долг, но окраска совершенно другая. Долг перед отечеством. Да какая-то плохая окраска? Нет, конечно, неплохая окраска. Почему? Потому что отечество связано с отцом, то есть с твоей семьей и с представителем, главным представителем семьи, от которого ты пошел, и чьи гены, чья кровь тебе присутствует. Плохо? Нет. А что такое тогда долг вот перед отечеством, долг перед отцом, долг перед семьей? Вот теперь давай мы уже подходим к более конкретному. Если слово «долг» – это то, что исполняется в каком-то развернутом представлении, во временном и пространственном, то перед семьей, перед отечеством, вот теперь давай это расшифруем, вот не по буквице, а просто так вот, чтобы было всем понятно. Вот долг перед семьей, перед отечеством, перед отцом, перед матерью, перед близкими, вот что это такое? Плохое разве? Здесь абсолютно нет, я бы сказал, ничего плохого. А есть то, что, знаешь, вот у каждого, оно может быть, пусть свое. Вот лично у меня, когда долг перед отечеством, да, долг перед семьей, перед родом, у меня внутри, вот здесь, появляется некая сила на решение тех задач, которые стоят передо мной, которые нужно выполнить. Вот лично у меня появляется сила, необходимая действовать. Я знаю людей, у которых наоборот, когда им говоришь долг перед отечеством, говорят, какое отечество? Я никому ничего не должен. И у них наоборот идет слив и уходит. И здесь еще очень важно понимать, когда мы говорим про долг перед семьей, перед отечеством, перед родом, понять, наверное, вообще кто ты, да, вот такой, какой ты закалки, так если коротко. Для кого-то это будут пустые вообще слова. Они скажут, фу, для меня этого ничего нет. А для кого-то это будет являться очень важным. Вот, например, когда я в армию собирался, потому что меня в армию призывали, у меня была возможность в армию не пойти. Ну, сказать, откосить можно. Но я сказал, нет. У меня все мои предки служили, все были военными, и я не могу не пойти. Потому что мой долг перед моей семьей, перед моим родом, также пойти, служить, и я пошел. Почему? Потому что у меня внутри эта совесть, да, мне не позволила бы не пойти. А для кого-то, естественно, ну и что, говорит, можно откосить. И поэтому, если с этой стороны говорить простым языком, да, мне кажется, вот этот долг перед семьей, перед отечеством, перед родом, это тот внутренний компас, тот внутренний вектор, который тебя ведет по жизни. Совершать те или иные действия, ради чего ты вообще пришел в эту жизнь. И именно благодаря этим действиям вот ты творишь, создаешь. Вот как-то так думаю. Да, вот ты очень правильно подметил, что есть люди, которым вот эти понятия, как род, семья, отечество, естественно, долг перед этими всеми понятиями и образами, и явлениями в нашей жизни, совершенно не ясен, совершенно непонятен. Я таких людей отношу к биороботам. Биоробот – это такой человек, у которого главенствует, доминирует современным языком, иностранным термином, животное начало, где человек, можно ли, правда, его назвать человеком после этого, если как животное он себя ведет, скорее всего, ну, как людина или как смерть по мере кем-то установленной живет, да, вот мне установили меру, что у меня нет никакого долга, нет никакого рода, нет никакого отечества, я сам по себе. Это же установка, паразитарная установка, но для животного начала она первичная, я никому ничего не должен, а для человека она как-то так вот разрушающая. И вот тут включается чуйка. Если человек говорит, что я никому ничего не должен, нету никакого долга перед отечеством, перед родом, перед семьей и так далее, перед родиной, то в этом случае я такого человека воспринимаю как животное, как биоробота. Либо который в состоянии биоробота находится, либо который родился биороботом, у кого нет ни совести, ни понимания, ни чести и так далее. И с таким человеком я стараюсь не взаимодействовать, потому что бесполезно с ним взаимодействовать, ибо когда ему выгодно, он будет с тобой что-то делать, но будет делать только с одной позиции – что-либо получить для себя. Как только выгода заканчивается, он может тебя предать, он может тебе гадость какую-то сделать, он может тебя клеветать, может тебя обокрасть, что угодно он может сделать. Поэтому затевать любое какое-то важное дело с биороботом, чтобы он был рядом с тобой, либо с животным, невозможно с точки зрения разумности. Поэтому для биороботов создаются условия, чтобы они себя проявляли, исходя из тех жизненных установок, которые у них есть, потому что у каждого биоробота есть своя жизненная программа. И исходя из того, нужен ли он, не нужен, что он может сделать. То есть раз биоробот с тобой так поступает, что он может просто плюнуть на тебя в любой момент, развернуться и уйти, ну, там, делаем общее дело. Говорит, 100 тысяч мне положи. Говорит, да, ребят, мы только-только делаем, вот у нас просчет. Не волнует, вот 100 тысяч прямо сейчас и положи. Его не волнует, что там эти 100 тысяч их нету, не волнует, что дело не закончено, оно все разрушит. Его это не волнует, ему все равно. Вот. Хотя другие люди могут находиться тоже в какой-то нужде, семья у них также может нуждаться, но они, скрипя сердце, скрипя зубами, продолжают выполнять, потому что они понимают, что от этого дела зависит в дальнейшем их жизнь семей, их детей, жизнь отечества и так далее. А это нет, деньги не заплатили, да пошли вы, разворачивается и идет в эротическое путешествие лесом, все. Вот, поэтому с такими людьми я никогда не делаю, но для них необходимо создавать условия, чтобы они выполняли то предназначение, ради которого они существуют, исходя из тех умений, навыков, пониманий, которые у них есть. Но при этом не затевать с ним никогда общее дело. Вот с такими людьми общее дело затевать нельзя. А вот включить их в какое-то дело, когда оно уже запускается на тех условиях договоров и денег, либо каких-то средств, которые ему необходимы, можно и нужно. Вот это главное отличие биоробота от человека. С биороботом, с животным началом, разговор только такой. Выгода, договора, причем написанные и подписанные им же самим, кровью, конечно, подписывать не надо, и которые определяют деньги, то есть обязанности обеих сторон, финансовые затраты одной стороны и другой в случае выполнения, в случае невыполнения. И вот тогда все нормально. А вот с человеком можно уже договариваться, договор, даже не письменный пускай будет. Хотя на первом этапе вы же не знаете, кто он такой. Вот я всегда всем рекомендую, на своих семинарах всем говорю, договор первый должен быть бумажный. Вы этого человека не знаете, он вас не знает. Поэтому всегда можно сказать, вот тут написано вот так, а вот тут это не написано. И поэтому вот так вот и вот так вот. И когда ко мне обращаются люди, Алексей, вот у тебя выступал человек, а мы к нему поехали, мы слушали твои семинары, мы его услышали, мы к тебе поехали, а он оказался негодяй, гаденыш, ну и так далее, и тому подобное, у нас всех киданул, я спрашиваю, так, какие ко мне претензии? Ну, он же у тебя выступал. Я говорю, хорошо, выступал. А дальше, вы мои семинары слушали, ну, мы, говорит, поэтому к нему и поехали, что мы послушали семинары, услышали, прониклись, и теперь вот с ним, говорю, так, что я на первом семинаре всегда говорю, когда вы собираете общину? Договор и деньги, письменный договор, определяющий деньги, обязанности и так далее. Где договор? Покажите мне. У нас такого договора нет. Я говорю, почему? А мы надеялись, что он хороший человек. Я говорю, так, значит, вы семинары Алексея Орлова не слушали. А какие-то претензии тогда Алексею Орлову можете предъявлять? То, что у нас на радио кто-то выступал, это другой разговор. Выступал один, второй, третий, десятый, но я в его общину не хожу, я с ним общее дело не затеваю, я его не знаю в деле. Если бы я с ним что-то хотел сделать, я бы с ним подписал договор. Почему вы не подписали? И вот такие постоянно разговоры идут, поэтому договора, деньги – это очень важно, когда вы начинаете какое-то дело. Так вот, если человек уже вам известен, если вы его поняли его позицию жизненную и определили, кто он, человек, либо это такое людина ближе к животному началу, который руководствуется программами выживания, то тогда вы должны определять, как с ним поступать. И вот тут-то как раз разговор, например, с людиной о каких-то там высших ценностях, высших целях рода небесного, рода земного, отечества и так далее, всего мира – совершенно бесполезны. А вот с человеком об этом можно разговаривать. С человеком можно определить главную цель его жизни, жизни его семьи, жизни рода, жизни общества, сообщества, страны, державы, мира и так далее. И человек вместе с вами, как соратник, будет трудиться, будет последнюю корку вместе с вами есть и будет стремиться сделать мир лучше. Вот что отличает человека от животного начала, потому что родовое для человека намного важнее, чем какие-то религии. Потому что религии всегда строятся на догматах, на том, что создали другие люди, на каких-то партийных обязательствах, потому что это тоже установки каких-то людей, на каких-то там взглядах общества, морали и так далее, потому что мораль создается средствами массовой информации, какими-то приказами, уборкой тех, которые не нужны, и постановлением во власть там, каких-то идиотов, придурков, которые будут кричать, шуметь и так далее, так, вплоть до бандюков. Важнее для человека это уклады, совесть, это уклады понимания душевности, проявления духа и служения роду через взаимодействие с другими людьми. Вот эти вот самые важные. И вот тут-то как раз с таким человеком можно говорить о том, как выполнил долг перед семьей и родом. А с биороботом разговор становится бесполезным. Ну вот так вот я внес вот это. Теперь что вот по этому поводу думаешь? И может быть дальше тогда будем развивать. А что нам с этим счастьем делать? Я считаю, что с этим счастьем, как понимаю это счастье, ищешь таких же единомышленников, как ты, которые разделяют с тобой это мнение, это видение, и с ними жить, взаимодействовать, строить общины, строить дела. Вопрос вокруг себя окружать такими людьми, которые именно по таким ценностям живут, а не окружая себя теми, кто живет, соответственно, совершенно другим. Это как поговорка. Хочешь, говорится, посолить огурец, да, положи его в банку с солеными огурцами, он тоже станет таким же соленым. Если ты живешь в окружении таких единомышленников, то в тебе это пропитывается, в тебе это возрождается. А если ты живешь среди тех, которые это лишь бы хотят что-то поиметь, ну, значит, ты сам таким же будешь. Хоть какой бы у тебя изначально была бы закладка, ты будешь подстраиваться под окружающую среду. Ты будешь так же, как с волками жить, по волчьи выть, по сути. Все просто. Окружайте себя другими людьми. Угу. Хорошо, я думаю, что мы сейчас подойдем с тобой к тому, где таких людей искать и как выстраивать взаимоотношения, как учиться выстраивать, потому что это очень важно. Как определять главные цели взаимодействия, главные цели сообщества, главные цели какого-то дела и главные цели вообще, да, всего мира. Но мне вот все-таки интересно, а как ты теперь думаешь, исходя из того, о чем мы с тобой поговорили, вот как теперь можно вот этот вот долг перед семьей и родом охарактеризовать, как его можно описать, какой образ вот этого вот долга, что необходимо, находясь в этом долге, осознавая этот долг, выполнить в жизни, чтобы и перед семьей, и перед родом не пришлось бы краснеть, когда наступит, ну, скажем так, суд совести, суд предков и суд богов. Что это за долг такой? Как он определяется? Как себя вести? Что делать? Сейчас я отвечу на этот вопрос. Вот очень интересно. Маленечко не в сторону отойду, но суть в том, что буквально позавчера ходил в магазин, и выхожу в магазин, сидят два мужчины. Я обычно, так сказать, ни с кем так не общаюсь, но почему-то здесь мне какой-то внутренний голос: пообщайся. А я вижу, что ребята такие, ну, взрослые, ну, и с пивком сидят. И я что-то как-то подсел к ним, говорю, и что тут на веселе, хотел поговорить. И задавая вопросы, говорю, а зачем, что вы делаете и так далее. Один из них меня так подзагрузился очень хорошо от моих вопросов. И он говорит, я теперь переживаю по поводу того суда, который там будет после смерти. Как раз про который сказал, вот суд совести. Говорит, я теперь запереживал. А второй, причем такой подвыпивший, но как оказалось, когда мы один на один с ним разговаривать, ему 50 лет, он 14 лет, он полковник, причем в ФСБ, что ли, где. Потом ушел всего этого, сейчас у него рак, и он просто пьет, гуляет для того, чтобы ты уйти с этого мира. И я ему говорю, слушай, а вот ты решил свалить с этого мира, а ты выполнил те задачи, ради чего ты пришел сюда? Я говорю, за тобой предки стоят, сотни тысяч человек, и перед тобой потомки еще. А ты выполнил все, что тебе необходимо в этой жизни, чтобы свалиться с этой, как бы, 50 лет, уйти-то из этой жизни побыстрее, потому что ты сам говоришь, что я принял решение уже жить не хочу, жить надоело, все задолбало, и делаю все, что либо свое тело убить. Пью, курю, грубо говоря, и лишь бы побыстрее. И когда я начал вопрос задавать, он начал, вот, смотрю в глаза, а он, и он мне смотрит, он говорит, слушай, запиши мне телефон. Говорит, ты можешь мне помочь? Я говорю, я не могу, говорит, себя заставить вытащить эту ситуацию. Говорю, я тебя вытащить силы сам не заставлю. Я тебе могу дать инструменты, но ты можешь сам это влезти и себя как бы поправить. Для чего я эту историю сейчас рассказал? Для того, чтобы понимать, что вот перед семьей у нас есть у всех, вот как у мужчины, я сейчас беру за мужчину отвечаю, да, у нас есть, как мужчина, долг перед семьей – это безопасность семьи, обеспечение семьи. Перед родом у нас есть основная задача – это продление этого рода, то есть ставить у себя потомство, и ни одного, потому что один – это ты в минусе оказался, вас двое с женой, а ты одного оставил, это ты в минусе, то есть вы ушли вдвоем, один ребенок остался, то есть род уменьшается, не увеличивается, желательно как можно больше детей оставить. А это то, что ты делаешь на потом, да? Это делаешь для потомков. Но теперь еще есть вопрос другой. А те, кто предки перед тобой были, ведь они все в тебе они все есть, в тебе они все воплощены. И в роду, есть такой термин, как родовые программы. В данном случае в роду тоже были разные ситуации, где сейчас это отражается на твоей судьбе. И твоя еще одна из задач – род свой поправить. Какими способами мы сейчас не будем говорить, но то, что родовые программы – это тоже задача твоя поправить. Почему? Да потому что ты воплощен вот на этой земле, в материальном мире, а они нет. Они оттуда не могут эти программы поправить, потому что только тебе это дано. С точки зрения, так устроено наше мироздание. Ты можешь это сделать. За весь род можешь сейчас, по сути, поправить. И это отразится и на потомках твоих. Помимо этого, ты можешь создать необходимые сейчас здесь условия для твоих же потомков, для твоего рода, потому что твои родичи воплощаться в ком будут? В твоих внуках, в твоих правнуках. А в ком еще возвращаться в твоем? Потому что по закону мироздания твои родичи не должны в твоем роду именно как возродиться. В чужом роду они не полезут. Они будут в твоем роду перевоплощаться. Так получается, если ты не создаешь условия, а это и материальные, и территориальные, целостность нашей территории. И создаешь условия для того, чтобы ты, так сказать, предки не пришли там, где они рабами уже придут. условия такие, когда нас всех заковывают и стяжают, а наоборот, в свободной на нашей земле, там, где мы, народ наш свободен, счастлив, там, где мы своих, мы хозяева на своей земле, такое будущее создать, вот это сильная заявка и сильная задача для всех нас, кто сейчас трезвый, трезвомыслящий, тех, кто человек, а не биоробот, как сказал Алексей, тем-то вообще посрать, они выполняют свою программу, выполняют. Давайте откровенно. Тех, кому не безразлично, единицы. И вот у нас, мы этот эфир-то проводим только для ради вот этих единиц, по сути. Биороботам этот эфир вообще по боку, да, и нам на них тоже, с одной стороны. Мы этот эфир проводим для тех, кому это не безразлично. Да потому что для чего мы это делаем? Для того, чтобы у вас это загорелось, и вы начали делать любыми удобными способами, вы нашли. Сами начали объединяться, сами начали других объединять. Соответственно, если вы не можете сами сообразить, как это сделать, приезжайте к нам на мужские круги. Там вместе будем решать, как это делать. Способов много. У нас у каждого есть эти возможности есть. Но главное – делать. Чем дольше вы откладываете, тем меньше у вас времени остается. Для примера, вот у нас есть человек, общий знакомый с Алексеем. У Алексея был на семинаре, у меня на обучении был Саша. Ему сейчас 63, если не ошибаюсь, года. 63 года ему. И вот он только в последнее время активно начал изучать, учиться новому, что делать, познавая себя, понимать, что еще надо сделать. И у него были переживания, страх, то, что он не успеет, время мало. Возраст был 63 года, как сказать, такой, он считает, что этого уже много. И у него тревога внутренняя, то, что времени немало остается. Ну, тревогу-то убрали, сейчас все равно делаю, спокойно, у него все хорошо. Я к тому, что не ждите, когда вам стукнет уже под 60, и потом что-то начинать делать. Нужно сейчас это делать. Сколько вам лет есть, значит, столько есть, надо начинать. 40, значит, 40, 50, значит, 50, 60, значит, 60. Нечего ждать, когда рак на горе свистнет, или там у вас отметка. Все, 70 лет, я детей всех вырастил, все хорошо, теперь можно как бы что-то для Родины, да, сделать. Ну, извини, тогда вопрос, пока мы ждем, этой Родины, возможно, уже и не будет. Вот такой посыл у меня вообще-то аж вырвался. Хорошо. Ну, тогда давай скомпонуем все-таки вот долг. Ты сказал, основной долг – это долг совести, который выливается в долг перед родичами, то есть предками, долг перед теми, кого ты породишь здесь, на этой земле, долг перед богами. Вот по большому счету так складывается. Если разложить более понятно, то получается, долг есть очень простой. Это, во-первых, ты обязан свое тело содержать в достатке, содержать в физическом качестве нормально, чтобы оно было, чтобы оно могло себя проявлять нормально в этом мире, то есть быть инструментом для исполнения этого самого долга. Ты обязан этот инструмент содержать в достатке, чтобы это был разумный инструмент, умный инструмент, умеющий инструмент и так далее. То есть это все, что связано лично с тобой. Воспитывать свое животное начало, понимать, для чего ты пришел в этот мир, содержать в хорошем качестве готовности свое физическое тело как инструмент и так далее. Вот это связано с твоим личным. Это первый уровень. Второй уровень более высокий. Ведь не просто так ты хочешь быть молодцом, красивым, крепким, либо там молодицей, умной, там, красивой, загадочной и желанной. Нужно дальше создавать семью. Создавать семью. Почему? Потому что у нас есть пол мужской, пол женский. Это не тот пол, по которому ходит. Это половина цельного, который стоит из мужского и из женского. И надо вместе сложить. То есть, став полноценным мужчиной, полноценной женщиной, мужем и женой, необходимо создать семейный союз. Семейный союз создается не как контракт какой-то, как сейчас нам там пишут, давайте контракт и так далее. Семейный союз создается для того, чтобы продолжать разбираться с самим собой, продолжать понимать свое животное начало, свое сущностное начало, свое родовое начало и вышнее начало. Вот это сложить вместе для того, чтобы появилась семья, появился семейный союз, который даст новые качества. И в этом семейном союзе, в любви, в радости, счастье, достатке должны родиться дети. А раз так, то в этом случае, то есть продление рода, получается, что у тебя долг есть перед предками, долг перед собой, чтобы ты нормально мог выполнять вот эти все предназначения, тебе же надо тело содержать в порядке, да, и долг перед теми, кто родится в твоей семье, кто родится в твоем окружении, потому что твои дети не будут одни жить, и чужих детей не бывает. Если в соседней семье воспитывают мерзавца, этот мерзавец будет разрушать твою семью, жизнь твоих детей, уничтожать этот мир. Поэтому не бывает чужих людей. Если что-то творится по беззаконию, нарушающего родовые уклады, необходимо вмешиваться. Если кого-то оставили без вось питания, без образования и обучения, необходимо вмешиваться. Потому что кем он вырастет или кем она вырастет? А, возможно, ваши дети породнятся. Получается, долг перед предками, перед собой, перед будущим поколением. А что было будущее, необходима семья. А что была семья, необходимо, чтобы она жила в достатке, чем-то питалась, где-то жила, во что-то одевалась, чем-то занималась, ну и так далее и тому подобное. Получается, что необходимо создавать не только семью, а еще и малые сообщества, которые будут вот этим всем заниматься. То есть, как это раньше называлось, общины, потом это называлось артели, сейчас называется там кооперация, либо народные предприятия. А раз так, то сами по себе эти народные предприятия, эти общины жить не могут. Они должны чем-то обмениваться с другими. Опять же, должны. То есть планы на будущее, долгие планы, они здесь сиюминутные. И жить так, чтобы не нарушать природу. И обмениваться так, чтобы не нарушать природу. Чтобы не разрушать человеческое начало, не разрушать нашу родину. Не уничтожать что-либо, а создавать. Созидать, создавать, творить. Да, уничтожение возможно предвидится, когда тебе надо там скалу какую-то раздробить для того, чтобы получить минерал. Это возможно, вопрос только для чего. Если понятно для чего, тогда разрушение допускается. И если это чего, особенно полезных для рода целей. А если нет, то в этом случае разрушение не допускается. И дальше выстраивается, когда у нас есть свое выстроенное тело, семья выстроена, детишки родились, мы занимаемся обеспечением со своими друзьями, со своими общинниками, с другими общинами взаимодействием, то получается уровень уже отечества, страны и державы. И здесь мы тоже должны, иначе если мы в долгую не понимаем, как живет страна, как живет держава, по каким принципам, укладам, как мы становимся властью, проявляем себя как народовластие, то в этом случае мы никто и звать нас никак. Получается, долг еще и в этом направлении выстраивается. Но сама по себе страна, держава не существует сами по себе. Мы существуем со всем миром, поэтому нужно понимать уже и мировой уровень. Да, может быть, вы не станете управителями этого мира, но вот хотя бы понимать, как он существует, по каким законам, по каким по конам вселенского бытия, кем, как он управляется, как власть назначается, выбирается, какое руководство, управление и так далее. Это тоже надо знать и участвовать на своих уровнях народовластия, на доступных вам и для которых вы предназначены. Видите, сколько уже долгов выстраивается? Долгое движение, долгое сознание, долгое понимание. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге на земле был мир, и чтобы каждый человек, который приходит в этот мир, неважно, родился он биороботом с какой-то конкретной программой исполнения, его больше ничего не интересует, либо это человек, человече-аз, который тоже имеет и свою родовую программу, и программу биоробота, и программы цели жизни, и много чего другого, потому что у человека больше программ, и больше возможностей исполнения, и больше возможностей там, влияния, чем у биоробота. Нужно, чтобы каждый понимал, что ему делать, осознавал, как быть, получил необходимые данные, знания, информацию, перевел это в умение, науку, опыт, и чтобы он был на своем месте самым лучшим, и понимал, что выполняя вот это, он не просто получает заработную плату, а он получает нечто больше, чем заработная плата. Он еще и получает уважение. И для биоробота, кстати, это тоже важно. Некоторые считают, ну, биоробот, что ему там, какое ему уважение? А нет, это все-таки человеческий биоробот. Это не просто животное. Это, конечно, сказал, там, животное начало. Да, да, животное начало доминирует, но похвала-то ему нужна. И он же стремится, чтобы его узнавали. Он же стремится, чтобы им гордились. И необходимо создать такие условия, чтобы каждый человек встал на то место или на тот хотя бы путь развития, хотя бы так, чтобы достичь того места в нужное время, где он будет самым-самым лучшим, где он сможет производить или делать, или что-то, оказывать какие-то услуги лучше других вот в этом направлении. И чтобы он был честь, почет, уважение, достаток и все-все-все остальное. И это задача уже человека создать каждому. Вот для чего нам нужен мир. Вот для чего нам нужно содействие, взаимодействие, державность и так далее. И вот об этом как раз мы и говорим на мужских кругах. где у нас есть и казачий вар, где у нас есть и какие-то лекции, и семинары, и мозговые штурмы, и важная деловая игра, и важная организационная игра, где каждый начинает понимать, кто он в этой жизни. Не навязывают ему, вот ты такой. Нет, мы никакому человеку никогда на этих взаимодействиях не сказали, кто ты есть, для чего ты пришел. Нет, не такая у нас задача. Наша задача, чтобы человек прочувствовал вот свой вот этот природный, родовой, вышний долг, чтобы он почувствовал, на каком этапе развития он существует, что дальше делать, с кем делать, для чего, какая главная цель общего дела, исходя из понимания, что у каждого есть какая-то главная цель его жизни. Вот этим мы занимаемся на мужских кругах. И поэтому кто еще не понимает это, а кто просто хочет развлечений, ну, скорее всего, он находится либо в стадии маленького ребенка, которому важнее поразвлекаться, важнее попрыгать, побегать, порезвиться на зеленой травке, либо там снежками побросаться. Либо такой подросток, который хочет быть во что-то увлеченным, и что-то это приносило уважение других, ну там через силу, например, через какие-то простройки или какие-то там семинарные образовательные дела, чтобы он мог похвастаться перед кем-то. Вот, но, либо может там еще что-то, но этого недостаточно. Вот почему большинство людей на сегодняшний момент, как я определяю, находятся в стадии либо маленьких детей, которые живут по мерам, им устанавливают какие-то там клише, лекалы, им сказали, вот так делай, и будьте счастье. Стремись зарабатывать деньги любым путем, и будьте счастье. Хотя какое тут может быть счастье, если ты грабишь других людей? Они же тебя злятся, они же просто тебя могут грохнуть. И потом ты плодишь голодьбу, а потом твой ребенок породняется с ребенком голодьбы, потому что влюбился, потому что предназначение у них такое, сойтись. И кто счастлив будет? Вот. Вот эти моменты мы разбираемся. Это намного важнее в комплексе цельности и физическое, и психологическое, и эмоциональное, и общественное понимание, и выстраивание себя, и выстраивание каких-то общих дел, и осознание, и простройка на будущее. Вот это все мужские круги. В отличие от каких-то отдельных явлений, очень классных и очень хороших, но только вот в этом направлении. Где, да, разговор у нас есть правильный, хороший, например, про культуру. Ну да, про культуру поговорили. А дальше что? А дальше ничего. Вы про культуру поговорили, воодушевились и возвращаетесь в мир бескультурья, где участвуете в тех программах разрушения, которые в конечном итоге культуру-то уничтожают. Либо поговорили, вас накачали, стали вы там бизнес какими-то супер-пупер продвинутыми. Что вы делаете? Вы уничтожаете этот мир. Вас накачали на грабеж этого мира, потому что современный так называемый бизнес, то есть дело, настроен на воровство, на разрушение, на унижение, подчинение, что угодно, но не созидание, не складывание. Ну и там, например, ты позанимались физическим каким-то упражнением, неважно, в культурном направлении, либо по современной физике, физиологии и так далее. Да, вы стали поздоровее. Куда вы возвращаетесь? Возвращаетесь опять в мир, где надо конкурировать. Да, вы стали покрепче, да, стали посильнее. Но вы победили тех, с которыми воевали, и перед вами оказался более крутой кто-то, который вам репу начистил, потому что он оказался сильней. Вас такой мир устраивает? А почему не сложить с этим человеком? А потому что на этих собраниях нам не говорят о том, что надо складывать. Потому что на этих собраниях не простраивается взаимодействие. Потому что на этих собраниях нету какого-то цельного образа видения этой жизни. И нет главной цели ни твоей, ни сообщества, ни семьи, ничего. Идут просто разговоры о чем-то. И дальше, когда ты даже если кто-то сказал, что надо жить в общине и так далее, вы выходите в мир, а где община, а как ее строить? Этого практически никто не дает. Ну, в случае с тех, кого я знаю. А вот на мужских кругах это дается. Это вот сейчас я говорю совершенно как бы не стесняясь об этом. Потому что я изучил очень много направлений и очень много затыков. Даже, кстати, в тех общинах, которые действующие общины, вот такие затыки встречаются. Так что, друзья мои, если вы уже понимаете, что такое долг перед семьей и родом, но не понимаете, как это исполнять, либо не хватает, понимаете, но не хватает знаний, а может быть и опыта, что со знаниями связано, либо не хватает сотворцов, сотоварищей, соратников, друзей, и не понимаете дальше, как кормить семью там, и все прочее, милости прошу. Наши семинары, наши вебинары, наши круги, там, мозговые штурмы и наши круги вот эти мужские, которые в ближайшее время будут вот буквально уже на следующей... Да какой? На этой неделе уже, в конце недели, начинается под Ростовом. Вот буквально там несколько километров от Ростова. ну или практически в самом Ростове. Вот, задумайтесь об этом. Что для вас важно? Важно быть накачанным исполнителем, пешкой, прокачанной пешкой, да, крутой, но пешкой, играющей по чужим принципам, по чужим конам и установкам в чужой игре, либо быть человеком с такими же соратниками, которые строят свой мир по своим правилам. А эти правила созданы из родовых правил, которые строятся по совести, в ладу с природой, по укладам и заветам великомудрых наших предков. Задумайтесь об этом. Не разговор о предках, а быть достойным предком в делах. Не разговор о великом прошлом, а создание будущего. Долг и прежний, и здешний, и будущий. Вот это должно сложиться. Милости прошу на наше общение, на наши мозговые штурмы, на наше усиление физики и прочее, прочее, прочее, на наш мужской сбор ростовский. Кстати, там будут еще два очень интересных эксперта, очень интересных наставника, которые владеют такими техниками, которых многие просто вот мечтают ознакомиться. Такие техники на каждом шагу не валяются. К этим людям приезжают учиться из разных стран мира. Вот эти вот наставники будут у нас. Два человека. Один как уже состоявшийся мастер, а второй, который сейчас вот постигает, но который уже много что постиг. Так что, кому интересно, контакт организатора находится в описании. Пишите, звоните, связывайтесь. Пока еще время есть. Добавлю, что вот эти красноставники, которые приедут к нам, это один из них, человек, который 20 лет уже преподает ногу как казачевар. Сам отец 13 детей. И вот он потомственный казак. И он живет, по сути, как вот, вот есть спас, да, как бы, казачья культура. Ну, вот он живет так, по сути. И он покажет определенные этапы и спаса, покажет его боевые части. Да, Алексей, вижу твои. Хочешь добавить? Да, да, да, да, я добавлю, что не просто отец 13 детей, а еще и дед много раз, многожды дед. То есть эти дети не просто так родились и вылетели, они продолжают поддерживать те устои и уклады, которые были заложены. Как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим, он воплотил в жизни. Да, со своим ходом, со своим видением и так далее и тому подобное, но воплотил. А теперь скажите, 13 детей, несколько десятков внуков. А у кого есть такое богатство? Кто из вас выполнил, ну, хоть чуть-чуть что-то похожее вот по родовому долгу, как этот человек? Кто из вас достиг мастерства в каком-то древнейшем нашем учении, знании, опыте, проявлении, как он? Ну, или хотя бы приблизился, как он? Кто из вас передает знания, не так вот навязывает, а как наставник, учитель, вось, питатель? Кто из вас? Кто готов выйти вот так вот просто и там хоть 100, хоть 1000 человек четко, конкретно разложить, показать, повести за собой и так далее? Вот такой мастер у нас будет в этот раз на нашем мужском кругу. Напоминаю, вагончик скоро отправится, дверь скоро будет закрыта. Поэтому кто не успел, тот опоздал. Но суть в том, что сейчас еще пока есть возможность получить все то, о чем мы говорили, и плюс еще то, что вот сейчас образовалось, ну, благодаря, наверное, нашим совместным усилиям, благодаря тем наставникам, которые тоже вот участвовали в создании мужских кругов. Это не просто так, это не случайность. Хотя все у нас получу свыше, но так вот случайностью в привычном понимании образа, который люди сейчас используют, это не так, это не случайность. Это закономерное проявление и явление. И мы рады тому, что сейчас это все случилось, и мы объявляем. У нас будет уникальнейший наставник, и будет второй еще человек, тоже уникальный человек. Там будет, ну, что-то крутое. Вот в этот раз неописуемо что-то будет. Помимо того, что, естественно, мы там даем по сборам, созданиям, целям и так далее. То есть усиление произошло. Вот сложим, и я думаю, что это будет, ну, что-то удивительное. Ну что, друзья, тогда собирайтесь, приезжайте в Ростов. 19 числа мы начинаем, 24 числа выезжаем, 16 заезд, в 5 вечера мы должны уже оказаться все на базе. Начинается программа. 24 в 5 вечера мы разъезжаемся. Стоимость программы и так далее вы можете найти на сайте под этим видео, и ссылка на чат Telegram, на чат, вернее, чат. Вот там в него подпишитесь, и уже там будет ссылка и на чат, где можете пообщаться с единомышленниками. Там все, кто интересуется вообще темой мужских кругов, вы можете в этот чат добавиться. И также ссылка на сайт, где можете ознакомиться. Там нет пока информации про вот наставника, про который мы сейчас говорили, потому что буквально вчера только мы согласовали то, что он будет. Вот буквально вчера только он проявился, и, соответственно, сразу было принято решение, что он приедет туда. И приедет, кстати, не один приедет, он приедет со своим, возможно, сыном. Поэтому те, кто собирается, приезжайте с сыновьями, потому что есть те, кто приезжает с сыновьями, обязательно берите с собой детей. Это очень важно, чтобы дети смотрели пример на своих отцов. Вот такой момент. Поэтому с собой самое главное — брать хорошее настроение. Все остальное, все инструкции дадим. Живем мы в номерах, то есть жить будем в нормальных номерах, тепло, все хорошо. Так что не переживайте по поводу того, что если у вас со здоровьем какие-то есть трудности, здесь это вам не помеха. Не помеха. В баньке попарим, в варе поваритесь, здоровыми сразу станете. Да, и... Да, еще хочу дополнить, что так получается интересно, что многие люди, которые были на прежних кругах, вот так стало получаться, что они не могут. У кого-то там срочно экзамены какие-то, у кого-то срочно нельзя перенести. Прям вот очень хотим, прям рвемся в бой. Все обстоятельства вот вроде бы шли, и даже там два человека, которые уже вот все дали 100%, и раз — и слетают. Почему? Потому что уникальность этого сбора, уникальность этого мужского круга заключается в том, что там будут новые качества. А для того, чтобы получить новые качества, человек должен быть готов на всех четырех уровнях своего бытия. Не просто через «хочу», не просто профессиональное какое-то желание, не просто получить какие-то новые образы для того, чтобы сложить, а еще нечто свыше. И поэтому перед многими людьми, которые хотели бы быть, вдруг появились преграды, реальные преграды. То там с работой, и вот срочно надо выполнить, то там с отпуском, нет, ни в каком не дадим там, то что-то там в семье случилось, то еще что-то. И вот такие люди несколько отпали. Это говорит о том, вот это же по жизни я проверял неоднократно, что когда возникают такие препятствия, это говорит о том, что человек, тебя проверяют. Где твоя вот эта вот уверенность, не просто хочушка, а воля твоя. Где умение создать в пространстве вот эту самую дорогу к той цели, которая тебе необходима. Где сдача экзамена, что ты готов дальше двигаться. По сути дела, сейчас перед вот этим нашим мужским сбором, мужским кругом, происходит очень простой экзамен, особенно для тех людей, которые уже были один, два, кто-то там и даже и три раза, на их готовность. И если появились вот такие обстоятельства, задумайтесь. Это сейчас я не пытаюсь сказать: ребята, приезжайте, плюньте на все. Нет. Я просто говорю: задумайтесь, почему вас тормозят на предыдущем этапе? Почему вы тормознулись на этой ступеньке? Почему вам не дают дальше идти? Это первый вопрос. А вот второй вопрос: кто не дает идти? И вот когда вы ответите на тот вопрос, кто не дает идти, вы поймете, хозяин ли вы в жизни, либо есть за вами кто-то, который вас держит и говорит: стопоньки, туда не пляши, туда не двигайся. Стоять, ты мне такой здесь нужен, как исполнитель нужен. А как хозяин ты мне не нужен, не интересен. Вот такие моменты сейчас стали проявляться, и я конкретно их вижу. Так что задумайтесь, если кто-то вас тормозит, не является ли это тем самым тренажерным каким-то испытанием, которое необходимо пройти? Ну, об этом, как о многом другом, мы будем говорить как раз на нашем мужском круге, который вот уже начинается в Ростове. И кто хочет успеть, пожалуйста, вагончик еще пока открыт. Да, пары уже пошли, да, программа сверстана, да, понятно где, понятно с кем, понятно как, но есть еще несколько мест, чтобы успеть зайти в вагончик, сесть на это место и в хорошей дружной компании двинуться в светлое будущее. Ну, в принципе, вот я думаю, что мы раскрыли про то, тему о том, что такое долг, что такое долг перед семьей, родом, он не складывается только в количестве детей, например, а он складывается еще и в качестве детей. Он складывается еще и в понимании не только прошлого, но и в понимании себя, долга перед собой, перед семьей и так далее, и понимание долга перед будущим. И там много-много уровней долгов. Я думаю, вот это все стало понятно. И в заключение только еще уточню, что наши предки всегда говорили так: есть род небесный, род земной. Долг перед родом небесным и долг перед родом земным взаимосвязаны. Да, у них есть некоторые отличия, но один без другого существовать не может. Если, например, мы говорим только про род небесный, но нет воплощения в роду земном, то в этом случае тогда здесь ничего толком не произойдет. Если мы говорим только о роде земном, но не учитываем предназначение, установки и так далее, все, что идет от рода небесного, то есть отвергаем род небесный, то мы превращаемся в биороботов. А когда мы понимаем, откуда мы приходим из рода небесного в род земной для того, чтобы здесь родиться, чтобы выросло наше тело, чтобы мы получили знания, усилили себя, свою харизму, волю и так далее и тому подобное, и потом породили детей в семейном союзе, то есть создали единое целое, создали счастье своей супруге либо своему супругу, и дальше двинулись в развитие и перешли в служение уже себе, семье, роду, обществу и миру, причем роду земному, небесному, то вот это как раз и является то, тем вернее, что каждому необходимо сейчас понять, необходимо к этому стремиться. Ну, я думаю, что нам нужно теперь пожелать что-то нашим уважаемым радиослушателям и зрителям для того, чтобы так это и двигаться в светлое будущее. Давай. Самые важные слова, это которые говорим в конце, да, на обращение. Или когда говорим о встрече. Друзья, вот напоследок хочу сказать такой момент. Начните жить, слушая свое сердце. И сердце – это тот первый самый, как сказать, орган, который появляется, когда вас зачали. Когда формируется орган, сначала появляется сердце. И не зря, потому что всегда нам с детства запрещали чувствовать, запрещали именно ощущать это пространство. Всегда говорили: думай, думай, думай. И вот эта установка нам отключали ту божественную способность, которая дает нам возможность чувствовать пространство, будущее, интуит. А все говорили: думай, думай. И делали из нас людей, которые только отумажил. Так вот, начните жить сердцем, начните жить своей душой. Ум – штука хорошая, но не делайте так, чтобы он был вашим. Как бы не он главенствовал, а вы. И именно те, кто чувствует, что вы должны оказаться на мужском круге, тогда, несмотря ни на что, собирайтесь, приезжайте. Безопасно для вас и окружающих образом, чтобы все было хорошо, как бы не по головам пойти. Чувствуете, что нужно? Приезжайте. Нету финансов, нету деньгами? Пишите в личку, найдем какие-то разные способы. Вот, там рассрочки придумаем, еще что-то придумаем, решим ситуацию. Вопрос в том, что задача собрать тех, кто готов. Готов объединяться, готов сплочаться, делать дела, да готов меняться, трансформироваться, менять свою жизнь, включить себя, наконец-то пробудить себя. Так что давайте, братцы, до встречи. Ждем 19 числа. Благодарю за правильные, добрые, хорошие слова. И в заключение я хочу поблагодарить всех тех, кто помогает Народному славянскому радио. Всесторонне помогает. Кто-то распространяет информацию, кто-то просто смотрит ролики и пишет комментарии, общается с людьми. Это тоже очень важно, потому что все вот эти социальные сети, всякие там ютубы, рутубы и что там только еще нет, они всегда смотрят, а есть ли общение вот под этим роликом, а интересно ли вообще это? А когда вы просто посмотрели и ушли, ну, это рассматривается. Да, ролик посмотрели, статистика добавлена. Но когда вы написали ролик такой-то, согласен с тем-то, не согласен, или там с кем-то вступили в дружеский разговор, не надо ругаться ни с кем, даже если у него другое мнение, но просто вступили в разговор, свою точку мнения выразили, это серьезный плюс. Поставили там пальчик вверх дополнительно, отметили кого-то и так далее. Перешли на другой ролик, опять же, с этого ролика внутри сети нашей. Это говорит о том, что вы поддерживаете нас. Кто-то поддерживает финансово. Да, нам нужны средства для того, чтобы мы существовали, потому что мы не блогеры, и у нас нет монетизации на самом деле. Кто-то думает, вы там монетизируете. Да ничего мы не монетизируем на самом деле. И если у нас была монетизация в Ютубе, она была смешная монетизация, чтобы вы понимали, например, там 27 рублей в месяц, ну 500 рублей в месяц как-то у нас было. Друзья мои, для средства массовой информации 500 рублей в месяц, которые там с Ютуба кто-то получил, там, да, это вообще смешно. Ну, подумайте сами. И не надо нам там писать, это не знание, глупости какие-то пишут, вы там наживаетесь на этой рекламе. Ну, хорошо, если такой умный, откройте свой канал и попробуйте наживаться на рекламе. Ну, если вы такой гениальный. А если не гениальный, о чем тогда вы говорите? Ну, ладно. В общем, всех, кто поддержит Народно-славянское радио, кто понимает, что мы средства массовой информации народа, существуем для народа, и за счет народа, и во имя народа, и от народа, и так далее, и тому подобное. В этом случае, вот вы нас поддерживаете любым способом, еще раз говорю, вам низкий поклон. А в заключение хочу еще вот что дополнить. Друзья мои, я желаю каждому из нас осознать ответственность. Потому что ответственность за свою жизнь, за жизнь своей семьи, за жизнь этого мира, за жизнь общества в этом мире, за жизнь своей страны, отечества, державы, это очень много. Ответственный человек никогда не будет плевать на землю. Никогда не будет просто так уничтожать что-то, былинку, травинку или живое существо. Живое существо – это, ну, дар Божий. Это дар свыше, это дар рода, дар богов, как хотите это называйте. Это тот мир, где все строится на балансе. Если вы уничтожаете что-то бездумно, вы тогда либо превращаете в животного, либо в паразита. Поэтому вот если вы и понимаете эту ответственность и долг, то тогда у вас будет открываться долг перед родом, перед семьей, перед обществом и так далее, перед будущим мира. И вы будете понимать, что долг – это не просто гордиться своими предками, восхвалять их, славить их, что надо, конечно же. Но долг сидит в сердце, живет в сердце, проявляется в делах ваших. Потому что главный долг еще помимо славления предков и памяти о них – это добрые дела, которые исходят из долга перед будущим родов наших. Вот я каждому желаю это осознать. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю еще раз всех, кто поддерживает Народно-славянское радио. Вместе мы сила. И желаю вам всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.